16 февраля Ким Чен Ыну прислали письма Эдвин Матон и Михаил Королюк от имени фигуристов России, Франции, Италии, Канады и группы фигуристов из Беларуси, принимающих участие в 25-м международном фестивале по фигурному катанию на коньках на проспект Тусан в честь Дня Звезды. Адресанты пишут: «Для нас является большой честью и счастьем принимать участие в фестивале и вместе с корейским народом отметить 75-летие со дня рождения Ким Чен Ира. Международный фестиваль по фигурному катанию на коньках на проспект Тусан в честь Дня Звезды, который с аншлагом проводится ежегодно, является ареной дружбы, где отметят самый большой национальный праздник корейского народа – День Звезды, и обменивают опытом под благородным идеалом самостоятельности, мира и дружбы». Адресанты выразили свою решимость прекрасным выступлением ознаменовать День Звезды и вдохновить корейский народ, который строит могучие государства.